переносные укрытия. Для своей безопасности некоторые виды животных сооружают или приспосабливают различные переносные укрытия. Так, раки-отшельники, имеющие мягкое, незащищенное твердым покровом брюшко, прячут его в пустую раковину брюхоногого моллюска, которую постоянно таскают с собой. Крабы Дариппе водружают себе на спину створку раковины и бегают с ней по дну, прикрываясь ею как щитом. Многие насекомые, преимущественно личинки, строят специальные переносные домики – чехлики. Такой чехлик сооружают, например, гусеницы бабочек семейства мешочниц и чехлоносок. Они выстилают чехлик тонким плотным шелком, к которому снаружи прикрепляют кусочки растений или минеральные частички. В чехлике гусеницы проводят всю жизнь, передвигаясь с помощью грудных ног. Устраивают переносные укрытия и личинки жуков-листоедов и личинки ручейников. Взрослые ручейники похожи на молей и обитают на суше, а их червеобразные нежные личинки живут в воде. Для своей защиты личинки строят домики. В зависимости от вида насекомого, эти домики бывают различной формы, в виде трубочек, спирали или рога. И строятся они из какого-нибудь одного материала, который личинка отыскивает на дне. Из песчинок, растительных кусочков, из раковинок. Такие чехлики служат для личинок не только защитным укрытием, но и маскировочным приспособлением. Строя домик из материала, покрывающего дно, личинка делает маскирующую постройку. На песчаном дне мало заметна трубочка, сделанная из песчинок, а на илистом дне – домик из растительных частиц. Иллюстрации на открытке. Два домика ручейников из песчинок и раковинок. Гусеница, бабочки-мешочница – в домике из растительных частиц, краб Дориппе, жуки-листоеды, рак-отшельник –